Глава 9. Хорошего настроения как не бывало. Просто отрубило, лишь зубы у Давида скрипели от злости. Девочка соврала, какая-то непонятная хрень. Зачем? Последний вопрос, конечно, риторический, только вот в голове напрочь засел. Из раза в раз это долбанное «зачем» выедало мозг по крупицам. Точно не просто так. А значит, у девочки была какая-то цель — залезть к Давиду в постель. Да это бред чистой воды. Тем более вся округа знает, с персоналом он не спит никогда. Единственный раз решил сделать исключение, и такая подстава. Значит, основная цель в другом заключается. И от тревожных мыслей злость нарастала, как снежный ком. Пока шел к байку, набрал беса. Может, хоть он прояснит ситуацию, что за фигня вокруг творится. Кто мог девочку подослать? Да и что такого суперсекретного она могла узнать, будучи обычной официанткой? Попой крутила зачетно, только от этого никакого толка. Ну, разве что у мужиков слюни текут, да член встает, когда глаза пожирают аппетитное тело. Не преступление. Но и нелогично получается, так как все равно остается лишь одно — постель. Кто же тебя использовал, дурочка? «Давид Натанович, ты вовремя!» — усмехнулся Карим на другом конце провода. Всегда называл своего начальника безопасности по имени-отчеству. Вроде как кайф ловил, наблюдая, как тот в ответ лишь зубами скрипел. «Только собирался тебе звонить». «Что-то случилось?» Мужчина даже остановился, но голос друга звучал бодро. «Никакой тебе агрессии, к чему давно все привыкли». Слишком уж спокоен бес, особенно в последнее время. Да, стоит признать, что любовь, семья и дети творят чудеса. Иногда Давид завидовал старшему товарищу. Больше не одинок, счастлив. Даже душа радуется, глядя на счастливого друга. Да, именно друга, а не просто начальника. Давид бесу обязан жизнью, да и своим нынешним благополучием. Поэтому считал Карима самым близким человеком. Других все равно не было, а тут сильное плечо, на которое можно опереться не только в трудную минуту. Доверие — это, походу, самое главное в их отношениях. Предать беса. Да Давид жизнь готов отдать, но никогда не подставит. С остальными парнями из троицы познакомился позже. Уважал, доверял, но все равно они ему чужими были, в отличие от беса. «Завтра жду в гости». Друг продолжал излучать позитив. «Моего строптивого ежика посетила очередная грандиозная идея. Ты меня пугаешь. Я сам скоро чокнусь», — тяжело вздохнул бес. «Так, может, по девочкам?» — подколол Давид, заранее зная ответ. Так смешно было наблюдать за бесом, когда парни подшучивали. Отмахивался, фыркал, но повторял одну и ту же фразу. «Не дави на больную мозоль. Кстати, сам-то чего звонишь?» Давид вздохнул и снова продолжил свой путь, по дороге произнося. «Скажи, у нас в бизнесе все ровно?» Подошел к спортбайку и взял в руки шлем. «Есть предпосылки?» Голос беса сразу же стал серьезным. «Есть интуиция?» Вставил ключ в замок зажигания. «Поэтому интересуюсь». И снова вряд ли Ира работает на конкурентов или шпионить пыталась, но на то Давид и начальник безопасности. Чтобы держать руку на пульсе, заранее предотвращать не только утечку информации и не допустить каких-либо проколов. «Ты меня заинтриговал», — бес сделал паузу. «Завтра поинтересуюсь, что творится в датском королевстве. Твоей интуиции, дорогой, я даже жизнь свою доверю». «Приятно, чего уж душой кривить, только все равно на душе неспокойно. Единственное, что сейчас радует, — это езда на железном коне. Только она родимая и успокаивает. Нервы в порядок приводит, когда летишь по полупустой трассе навстречу ветру. Агрессивно, нагло, разрушая все стереотипы». «Завтра заеду», — бросил Давид на прощание и отключился. Убрал смартфон в карман и надел шлем. Он далеко не безбашенный юнец, чтобы рисковать жизнью. И не понимает тех, кто лихачит по-глупому, нарушая элементарную безопасность. Двухколесным зверем надо уметь управлять, иначе можно закончить свое существование на столе у патолога-анатома. «Разве стоит жизнь глупости?» «Кто ж ты такая, девочка Ира?» Пробухтел Давид себе под нос, а железный конь уже рвался в бой. Ревел, рычал и желал услужить своему хозяину. «Парковка, ворота и трасса. Вот она, свобода. Давай, мой железный друг, не подведи». Стрелка спидометра постепенно начала перепрыгивать с одной цифры на другую. Сегодня на спор или на деньги гонять Давид не планировал. Разве что с неизвестным пареньком, который 4 дня не отпускал мысли мужчины. Откуда взялся только? Еще и так резво обошел Натановича. Надо же, разочек дал слабину, уверовав в собственную победу заранее, и вот результат. Хочется реванша. Теперь-то точно не уступит пареньку первенство. И все же кто таков? Откуда ветром его занесло? Узнаем, пронеслось в голове у Натановича. Достоверный факт, он в команде Марка. Этого ублюдка, которому иногда хочется голову оторвать. Но и без него скучно жить, с кем тогда соревноваться, пусть даже и в нелегальных гонках. Да и парням Давида иногда нужно пару выпустить, а Марк и его команда — самый лучший антистресс. «Живи пока», — Давид даже усмехнулся, плавно вписываясь в поворот. Сегодня он готов расслабиться. Если бы еще рядом симпатичная блондинка обитала. Черт возьми, вот где теперь ее искать-то? Почему-то другой мысли Давид не допускал уже. Найти.